Надоело ходить на работу, каждый день с 9 на работу. Я нашел выход, я хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Я хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Работу сутки через трое, через трое, через трое. Я хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Я хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Я хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Работать сутки через трое, через трое, через трое. Хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Я хочу быть кочегаром, кочегаром. Это песня кочегаров, это песня кочегаров, это песня.